Глава 6. Дарли. Дарли нравилось считать себя добродушной и покладистой. Играя с родными в теннис, она не обращала внимания на заступы, никогда не отправляла обратно на кухню еду в ресторанах и даже, скрипя зубами, улыбалась, когда Малкольм валился на диван в той же кишащей микробами одежде, в которой сидел в самолете. И только одно всерьез раздражало Дарли, доводя ее до помешательства. Когда белые мамочки на детской площадке, играющие в сквош старухи в клубе, и даже, к ее ужасу, некоторые дальние родственники восклицали: «Дети полозяты такие лапочки!» Или «Как бы я хотела, чтобы мой малыш был наполовину корейцем!» Или «Как же вашим детям повезло иметь такую экзотическую внешность!» От этого в висках у Дарли начинал стучать пульс. Мысль о том, что Поппи и Хэтчер настолько отличаются от прочих детей, что все вокруг это замечают, или что они считаются экзотикой, вроде сушеных личи прямиком из тропиков, переполняла ее яростью. Для Дарли она служила болезненным напоминанием о том, насколько белым всегда был ее мир. Они жили в Бруклине, но все население их многоквартирного дома было белым. Как и почти весь круг их друзей, их клуб во Флориде. И когда она огляделась на свадьбе Корда и Саши, оказалось, что цветных гостей можно пересчитать по пальцам одной руки. Родители Дарли полюбили Малкольма с первого же дня знакомства, но, несмотря на это, случались моменты, когда становилось мучительно очевидно, что они общаются только с белыми. Когда Сильда неправильно произносила «байпок», когда Чип считал любую еду с сальсой этнической, когда они называли гангстер-рэпом любую музыку, в том числе ритм-н-блюз, хип-хоп или поп. Когда Поппи исполнился год, Дарли и Малкольм устроили в ее честь вечеринку в клубе-казино. Для родителей Малкольма первый день рождения ребенка, по-корейски «толь», был гораздо более значительным событием, чем даже свадьба. Супруги Ким настояли на своем желании оплатить всю вечеринку, наняли банкетную службу и купили Поппи красивый традиционный корейский наряд — ханбок из красного шелка со светло-зелеными рукавами. Гостям подавали стейки и сёмгу, ребенка передавали из рук в руки, чтобы все могли поддержать, а затем усадили на большое одеяло, расстеленное в середине комнаты, чтобы провести тальджаби. Этот ритуал предназначался для определения основного свойства личности ребенка. Обычно для него перед ребенком раскладывали несколько предметов, в том числе нитки, карандаш или книгу и деньги, символизирующие, соответственно, долголетие, ум и богатство. Предмет, к которому в первую очередь потянется ребенок, должен был указывать его будущее. Шутки ради, на одеяло положили теннисную ракетку, игрушечный самолетик, пробирку и калькулятор. Когда Поппи поползла к пробирке, отец Малкольма возликовал: «Еще один химик в семье!» Восторженные вопли напугали Поппи. Она разразилась слезами. Дарли поспешила взять ее на руки. При новой попытке провести тот же ритуал малышка только сидела на месте и жевала рукав. К ней подталкивали ракетку, водили самолетиком над ее головой, помахивали калькулятором, чтобы привлечь внимание, но девочка так ничем и не заинтересовалась. Наконец все сдались. Переодели Поппи в нарядное платьице в вафельных сборках и дали ей торта. Дарли, которая в то время была на 6-м месяце беременности и постоянно чувствовала себя голодной, съела сначала свою порцию торта, потом порцию дочери и надеялась только, что никому в голову не придет та же мысль, что и ей. Поппи будет такой же бездельницей, как ее мать. В то утро, когда Дарли увидела смс-ку от Малкольма, она была еще слаба. Возможно, бредила после приступа желудочного гриппа, поэтому первым ее порывом стало отрицание. Тут наверняка какая-то ошибка. Никому бы в голову не пришло уволить Малкольма. Она приняла душ, просушила волосы, почистила ванную и открыла окно, чтобы выветрился запах рвоты. Потом оделась в опрятное темно-синее платье на бретелях, пощипала себя за изжелто-бледные щеки и вышла в кухню, чтобы поблагодарить Сунджо за помощь. Сунджо приготовила ей сухой тост с чаем, подав его на красивой салфетке рядом с крошечной вазочкой и единственным бутоном в ней. Хрустя и запивая, Дарли спокойно беседовала со свекровью о детях и квартире. Голова у нее шла кругом, но матери Малкольма она не сказала об этом ни слова. Прежде ей требовалось узнать, в чем дело, поговорить с мужем. Она дождется, когда Малкольм вернется домой, чтобы все обсудить с ним при встрече. Но фактом оставалось то, что в банковской сфере, как в джентльменском клубе, Малкольм был сыном азиатских эмигрантов, и Дарли, не зная, что именно произошло, не могла не думать о его друге Брайсе, чувствуя, как желудок сжимается в тугой узел. Предыдущим летом, в теплую июльскую субботу, Дарли и Малкольм погрузили детей в машину и повезли в дорогой гольф-клуб в Гринвиче, Коннектикут. Полгода перед тем Малкольм мотался между Нью-Йорком и Лондоном и близко сдружился с еще одним руководителем отдела слияний и приобретений, американцем по имени Брайс МакДугал, жившим в Гринвиче. Брайс тоже был женат и имел детей того же возраста, поэтому в один из редких промежутков, когда оба оказались дома, они с Малкольмом решили познакомиться с семьями. Раньше Дарли не бывала в этом гольф-клубе и сразу же поразилась тому, какой зеленой и ухоженной выглядит его территория. В пригородной жизни явно имелись свои плюсы. Малкольм провел машину между каменных столбиков ворот и проехал вдоль аккуратных зеленых фервеев и раскинувшихся вдалеке пологих холмов, на которых кое-где белели гольф-кары. Они припарковались. Брайс встретил их перед столовой и провел к бассейну, где его белокурая жена присматривала за двумя детьми в одинаковых светло-розовых купальниках. Дарли неважно играла в гольф, поэтому они с женой Брайса собирались поплавать вместе с детьми, пока мужчины играют, а потом пообедать все вместе. Бассейн был почти пуст, не считая стайки подростков на другом конце, так что дети могли брызгаться и визжать, никому не мешая, и Дарли сама не заметила, как расслабилась. Жена Брайса держалась дружелюбно, а когда Дарли поняла, что и она не работает, то смогла просто радоваться хорошему дню. Стоя по пояс в воде, поправляя протекающие очки для плавания или бросая детям тонущих акул для подводных игр, они разговорились о том, как часто уезжают их мужья, с каким нетерпением обе ждут возможности отправлять детей в лагеря с ночевками, а также о сравнительных достоинствах городской и загородной жизни. Как бы ни было трудно признаваться в этом, Дарли начала остро ощущать свою неполноценность в присутствии ровесниц, которые умудрялись справляться и с детьми, и с карьерой. При этом у нее возникало чувство, будто она должна объясняться, оправдываться за то, что потратила столько времени и денег на магистратуру, а с мамочками-домохозяйками ей было гораздо проще. Когда пришло время обеда, Дарли с трудом увела детей в раздевалку у бассейна, чтобы переодеть в сухое, в соответствии с дресс-кодом, предписывающим Хэтчеру быть одетым в тенниску, заправленную в шорты, а Поппи — в сарафан и сандалии. Сама она выбрала струящееся, голубое с белым платье, создающее ощущение, будто она проводит отпуск в Греции. Они встретились с Малкольмом и Брайсом возле столовой клуба и прошли к столику на веранде под полосатым навесом. Официант раздал всем огромное меню. Брайс посоветовал лучшее, что значилось в нем: лобстера в булочке, бургер с семгой и бургер с беконом, латуком, помидором и авокадо. За разговором Дарли оглядывалась по сторонам, испытывая стойкое ощущение полного благополучия. Веранду заполняли довольно обедающие люди. Да, все были в предписанной клубом одежде, рубашках с воротником, заправленных в брюки. Да, они были преимущественно мужчинами, но ведь дело как-никак происходило в гольф-клубе. Однако, присмотревшись, она поняла, почему вид этого общества поразил ее. Слишком много лиц за столиками были черными, слишком много рубашек оттенка фруктового пунша или лайма. Резкий контраст с обеденным временем в привычных Дарли нью-йоркских клубах, где черные или коричневые лица чаще всего имел обслуживающий персонал. Неужели Гринвич прогрессивнее, чем Бруклин-Хайтс? Все дети пили лимонад из стаканов с пластиковыми соломинками, все они уплели картошку фри и оставили бургеры почти нетронутыми. Дарли потягивала белое вино, а Брайс рассказывал забавную историю о том, как он вошел не в тот номер лондонского отеля и случайно застал своего босса в одном полотенце. Как могла электронная ключ-карта подойти к замку другого номера? Дарли ужаснулась, представив это. У них в команде появился новый аналитик. 22-летний Чак Вандербейер, также состоявший в этом загородном клубе. Брайс видел, как Чак в первый раз приехал обследовать поле для гольфа. Прошлым летом в клубе произошел инцидент. С пожилым джентльменом за рулем его «Вольво» случился инфаркт. Машина врезалась в здание клубной столовой и вспыхнула. В итоге пострадали 3 человека. После этого руководство клуба решило, что подпускать машины близко к зданию небезопасно, отгородило часть подъездного пути цепочкой и попросило членов клуба парковаться на стоянке, а затем проходить 50 шагов до входа по мощёной дорожке. Когда же Чак Вандербейер приехал в черном внедорожнике, его водитель остановился у ворот, вышел из машины, снял цепочку и подвез Чака прямо к двери. И тем не менее комитет клуба проголосовал за то, чтобы принять его в члены. У его семьи имелись такие связи, что у Чака нашлось в клубе не меньше 7 поручителей. В банке он быстро отличился, но не работой, а тем, что стал называть себя рок-звездой и договариваться об обедах с главами всех подразделений, начальством Малкольма и Брайса. Поговаривали, что его исключили из Дирфилда за запуск фейерверков, но его отец, большая шишка в сфере частных инвестиций, все равно пристроил его в Дартмут. Суть заключалась в том, что этот парень в работе был полный ноль. Он забыл в самолете документы по сделке, провинность, за которую любого другого уволили бы без церемоний, а его даже не пожурили. В полете он принял снотворное и все еще не отошел от него, когда они входили на совещание в Дубае. Однажды Малкольм увидел, как Чак в мужском туалете таращится на себя в зеркало, приглаживает волосы и улыбается, как психопат. Брайс и Малкольм сходились во мнении, что этот парень — явная обуза, и возмущались тем, что им навязали его. Они очутились между половинками блат-сэндвича. Их начальство льстило возможность иметь в штате одного из Вандербейеров, но втайне оно радовалось, что этим отпрыском видной семьи руководят другие. Смеясь над рассказами Брайса, Дарли заказала 2-й бокал вина. Суббота получилась идеальной, в миллион раз удачнее, чем большинство встреч с коллегами ее мужа, и это обнадеживало Дарли. Возможно, им удастся чаще встречаться с семьей Брайса или даже подумать о переезде в Гринвич. Возможно, она была слишком зашоренной, считая Бруклин наилучшим домом для них, потому что он либеральнее и разнообразнее любых пригородов. Они уже заканчивали обедать, когда взвизгнул микрофон, и загорелый мужчина в бледно-желтой тенниске поднялся на эстраду. «Добрый день, любители гольфа. Через несколько минут мы начинаем наше маленькое мероприятие». «Ой, извините, ребята», — сокрушенно произнес Брайс. «Вся эта говорильня будет только раздражать. Пожалуй, мы могли бы закончить и еще немного посидеть у бассейна». «Что происходит?» — спросила Дарли. «Да сегодня день чествования Кедди, вот они и устроили церемонию награждения». «День чествования Кедди?» «Ага, в этот день всех Кедди, то есть помощников игроков, приглашают на обед и вручают забавные призы». «А, до Дарли дошел смысл происходящего». Один за другим чернокожие мужчины, сидящие за каждым столиком, поднимались, чтобы получить призы, обменивались рукопожатиями с человеком в желтой тенниске и возвращались на свои места. «Значит, они вовсе не члены клуба, они здесь работают. А клуб предназначен для белых, как и те клубы, в которых состояла Дарли». Когда Малкольм добрался до дома из аэропорта, время было уже почти обеденное. Он вошел в квартиру, бросил сумку с ноутбуком на кухонный стол и налил себе в стакан на 3 пальца джина Танкерей, не проронив ни слова. «Привет, дорогой». Дарли подошла к нему сзади и обняла обеими руками за талию. Его классическая рубашка измялась, после 2 проведенных в самолете ночей от него слегка пахло потом. Малкольм молчал, и Дарли уткнулась лицом в его спину, чувствуя, как он пьет и слегка вздрагивает при каждом глотке. «Что произошло?» «Какой-то полный бред. Вот что произошло», — тихо ответил Малкольм. Он поставил свой стакан в раковину и дал Дарли увести себя в гостиную. 36 часов назад Малкольм улетел в Рио на итоговую аттестацию перед советом директоров «Азул», бразильская авиакомпания с главным офисом в пригороде Сан-Паулу. За презентацией должно было последовать подписание соглашения с American Airlines, по которому банк Малкольма приобретал 10% «Азул» и таким образом мог упрочить свои позиции в Южной Америке. Прибыв в аэропорт Кеннеди и изучив информацию о рейсе, Малкольм только вздохнул. Лететь предстояло на Boeing 767-300ER. Это старая модель с узкими раскладными креслами, без экранов на спинках и, что хуже всего, без Wi-Fi. Досадно, что рейсам, которыми он за последний год летал десятки раз, доставались худшие самолеты. Он поздоровался с регистраторшей компании, которая спросила, как дела у Дарли и детей. Бортпроводница, работающая в салоне бизнес-класса, в знак приветствия легонько пожала ему плечом. В аэропорту Кеннеди Малкольм проводил столько времени, что привык относиться к стюардессам, сотрудникам зала ожидания и регистраторам, как к своим коллегам. Пока самолет выруливал на взлетную полосу 31L, Малкольм прислушивался к тому, как раскручиваются сдвоенные двигатели, и, несмотря ни на что, чувствовал, как сердце радостно забилось. Полеты по-прежнему воодушевляли его. Он еще раз проверил почту, взглянул на заставку телефона. Дарли с детьми на открытом чемпионате США по теннису и отключил его на время полета. А когда 10 часов спустя включил по приземлении, оказалось, что изменился весь его мир. С первого дня Малкольм знал, что Чак Вандербейр окажется катастрофой, но никак не предполагал, что самозванная рок-звезда авиационной группы Deutsche Bank взорвется и сгорит, став роковой и для его, Малкольма, судьбы. Чак работал бок о бок с Малкольмом Брайсом и их командой, утрясая сделки, готовя заявки на слияние международных авиакомпаний, был посвящен финансовой информации самого секретного и деликатного рода, касающейся этих компаний и их будущего. И никто в профессиональных кругах не подозревал, что ночи Чак проводит, напиваясь в баре «Папиона» в Мидтауне и хвастаясь перед скучающими молодыми собеседницами сделками, которые ему удалось провернуть. К несчастью, одна из этих женщин, явно заинтересованная рассказами о банковских подвигах рок-звезды, оказалась освещающим финансовую сферу репортером канала CNBC и состряпала материал о вероятных инвестициях American Airlines в Azul. Как только этот материал появился в кабельных новостях, Azul отказался от сделки и оставил Deutsche Bank с носом. Малкольм получил более 300 писем по электронной почте, с десяток истерических голосовых сообщений и 65 смс-ок, главным образом от Брайса. Шаткой походкой, спускаясь по телетрапу в Рио, он просматривал одно сообщение за другим. Сделка, над которой он работал почти год, сорвалась. Группа управленцев из American Airlines даже не удосужилась сесть на стыковочный рейс из Майами. Любой шанс для Малкольма оптимизировать негативные последствия был давно потерян. Уволили и Чака, и Малкольма. Чака — за утечку информации, а Малкольма — за то, что оказался слишком близко к этому юному кретину. «Но ты же ни в чем не виноват!» Возмущенно воскликнула Дарли. «Источником утечки стал Чак. Ты тут ни при чем!» «Со мной нельзя было связаться», — поморщившись, объяснил Малкольм. «Когда о случившемся стало известно, я находился в воздухе без Wi-Fi. Сделка рушилась, а я лежала в кресле и грыз подогретую ореховую смесь». «Это же совершенно несправедливо!» — бушевала Дарли. «А что с Брайсом?» «Брайса уволили?» «Нет, Брайс в порядке. Пока я был вне доступа, Брайс оставался на земле и рулил объяснениями. Он сумел выгородить себя». «Но почему? Он ведь из той же команды, и Чака знал еще до тебя». «У Брайса больше друзей в руководстве, чем у меня. У нас банковской семьи». Малкольм пнул ножку стула. «Брайс должен был сражаться из-за тебя!» «Но он не стал. Мелкий говнюк. Оба они мелкие говнюки», — выпалила Дарли. «Просто не верится, что все они решили сделать меня крайним», — Малкольм покачал головой. «Тем хуже для них, Малкольм. У нас все будет хорошо. Ты позвонишь и договоришься о собеседованиях. И опомниться не успеешь, как найдешь другую работу». «Может быть». Вид у Малкольма был сломленный, как у опозоренного гладиатора, потерпевшего поражение. «Они просто болваны, если отпустили тебя!» Дарли свернулась на коленях Малкольма и уткнулась лицом в его шею. Она так расстроилась, что не сумела защитить его, что у Брайсов всего мира полно друзей и родных, готовых вступиться за них, а у Малкольма нет никого. Да, у ее отца есть связи в сфере недвижимости, и если бы им вздумалось закатить званый ужин в марокканском стиле на 50 персон в кратчайшие сроки, у ее матери нашлись бы контакты, банкетные службы и флориста, но все это не могло принести Малкольму никакой пользы. Ситуация в целом напомнила Дарли, как в старших классах ее друг Ален Янг пытался вступить в клуб 50-х. У него были поручители, были рекомендательные письма, безусловно, были деньги. И когда он отправился на якобы неформальное собеседование выпить скотча с комиссией по приему в гостиной клуба, вопрос казался ему уже решенным. Но в приеме ему отказали. Дарли понимала, что все дело в расизме. Других причин быть не могло. Но никто не сказал об этом напрямую, и Алену пришлось оставить все как есть. В какой мере выдворение Малкольма объяснялось тем, что он очутился не в том месте в неподходящее время, и в какой мере тем, что он не один из давних приятелей с фамилией вроде Даймон, Мойнихэм или Слоун? Никто не сказал ему: «Мы увольняем тебя, потому что у тебя нет белого папочки, который встал бы за тебя горой». Но для Дарли это было ясно как день. Следующие несколько недель Малкольм провел, приглашая на обед давних друзей по школе бизнеса, связываясь с коллегами по первым годам работы в сфере банковских инвестиций и встречаясь со всеми, кто соглашался увидеться с ним. Чака Вандербейра уволили сразу же, однако его отец, видная фигура в мире частных инвестиций, обеспечил ему пост аналитика в Apollo, и стало очевидно, что с грязью смешали одного Малкольма. С точки зрения банков, Малкольм стал все равно, что радиоактивным. Его друзья и знакомые заказывали стейк, неизменно с кровью, и, не успев отхлебнуть первый глоток чая со льдом, спрашивали: «Так что там за чертовщина вышла с той сделкой с Азул?» Все знали о случившемся и почему-то считали виноватым его. Неважно, что он не совершил никаких ошибок, он оказался запятнанным, и его бесцеремонно вышвырнули из клуба хозяев жизни. Когда начали звонить рекрутеры, Дарли воспряла духом. «Вот видишь, милый, всем ты нужен». Но ему предлагали посты в средних или печально известных банках, где не было никакой надежды вернуться к авиации. Малкольм просто не мог думать об этом. Он был не в состоянии смириться с тем, что вместо профи высокого полета вдруг превратился в обслугу. Согласившись занять предложенные должности, он проводил бы большую часть времени в поездках по индустриальным городам Среднего Запада, делая пересадки в Чикаго, просиживая в эконом-классе, ночуя в дешевых отелях сети Red Roof, где постели застилают полиэстеровым бельем специально для того, чтобы на нем не было видно пятен. Дарли утешала его, напоминая, сколько банкиров на некоторое время приобретали дурную славу из-за гораздо более серьезных неудач, как тот 26-летний парень, который в ходе несанкционированных торгов потерял 500 миллионов долларов своей компании, а через год повторил свой подвиг. И каким-то образом сохранил работу. Помогло то, что он происходил из семейства первых поселенцев в Виргинии. Или тот тип, который скрыл 2 миллиарда 600 миллионов долларов убытков по фьючерсам на медь от своего банка в Токио. Или взорвавшийся трейдер, обанкротивший Barings Bank в 1995 году. «От этого мне не легче», — пожаловался Малкольм. «Все они были болванами». «А ты — самый умный человек из всех, кого я знаю», — совершенно искренне заверила его Дарли. «Ты найдешь работу получше». «Будь я на самом деле умным, я бы не забросил Поппи Хэтчера, делая деньги для банка, который выкинул меня на обочину», — мрачно возразил он. Отвечая на вопрос, как она познакомилась с Малкольмом, Дарли просто говорила: «В школе бизнеса». Большинству ее собеседников этого ответа было достаточно. Но на самом деле она добивалась внимания Малкольма, стремилась к нему еще до того, как увидела лично. В промежутке между учебой в Йеле и Стэнфорде Дарли провела 2 года на посту аналитика в Морган Стэнли. Кто-то из коллег показал ей блог Малкольма об авиакомпаниях и самолетах, и когда Дарли поняла, что и он будет учиться в Стэнфорде, она почувствовала себя так же, как, должно быть, чувствовала Кейт Миддлтон, узнав, что принц Уильям решил поступать не в Эдинбургский, а в Сент-Эндрюсский университет. Малкольм должен был достаться ей. Все благодаря тому, что Дарли подрабатывала на стороне. Совершенно законным образом ей удалось заполучить статистику продаж авиакомпании JetBlue и торговать их акциями на основании изменения объема продаж билетов из года в год. Каждый месяц она покупала сначала один билет 1 числа в 00:01, а затем еще один 30 или 31 числа в 23:59. Система нумерации у компании была до смешного незамысловатой, и таким образом можно было определить, сколько билетов они продали. Большими деньгами Дарли не рисковала, просто занималась дейтрейдингом ради забавы и чтобы доказать самой себе, что сумела раскусить систему. Когда на первом свидании за тако и маргаритами она призналась в этом Малкольму, это прозвучало так сексуально, будто она сказала, что у нее фигура Бо Дерек или что она умеет садиться на шпагат. Она уже учла в своих расчетах колебания стоимости топлива, а вместе с Малкольмом им удалось принять во внимание снижение издержек и расходы в зависимости от маршрутов и лизинга бортов другим авиакомпаниям. И хотя JetBlue через год сменил систему нумерации билетов и лазейка, обнаруженная Дарли, закрылась, сделка состоялась. Малкольм встретил равную себе спутницу жизни, любившую его таким, какой он есть. А Дарли достался ее принцу Уильяму.